Глава четвертая. Меня словно током пронзает. Их слова падают на меня, как тяжелые камни, один за другим. И каждый ударяет в грудь так, что я не могу вдохнуть. В голове пустота, а в ушах гулко стучит кровь. На мгновение я не понимаю, что это реальность, а не какой-то чудовищный безвкусный розыгрыш. Тело цепенеет, я не могу пошевелиться или хотя бы вдохнуть глубоко. Взгляд застывает, но внутри стремительно поднимается волна ярости и боли, перемешанных с обидой, такой острой, что режет внутренности. Я отчаянно хочу, чтобы здесь был Джан, чтобы он встал рядом, одним своим голосом и взглядом заткнул их всех, разрушил этот грязный фарс, чтобы сказал им, что они лгут, но его нет. И это самое страшное. Я одна среди людей, готовых разорвать меня на части словами и намеками, и никто не заступится. Я ведь была готова к этому спектаклю, знала, что у них есть свой план, и они скоро начнут его осуществлять. Тогда почему я так удивляюсь? Ступор отступает, в теле рождается холодная решимость. «Что вы говорите? Что вы несете? Какой любовник? О чем вы вообще?» Мой голос звучит глухо, но ровно. «Ну, естественно!» — эта бесячая тетка разводит руками и усмехается. «Отрицай, что же тебе еще делать? Не будешь же принимать факт, говорить правду?» «Я столько лет с Джаном, столько лет у нас все было прекрасно. Но как только вы появились, все перевернулось». Постоянные сомнения во мне, бесконечные подозрения, взгляды за спиной, перешептывания. Что все это значит? Зачем вы лезете в нашу жизнь, когда мы так счастливы? И почему именно сейчас, когда Джана нет? Вы могли сказать все это вчера, когда он был дома. Почему не сделали этого тогда? В моих словах звенит и гнев, и боль. Это розыгрыш? Глупая шутка? Для чего вы это делаете? Тетя Самира хохочет так, что смех будто разрезает воздух. В нем нет веселья, только насмешка и презрение. Свекровь криво улыбается. В ее глазах лишь ледяное удовлетворение. «Потому что мы решили сделать это так», — с видимой гордостью говорит Самира. «Потому что рядом с Джаном ты умеешь оправдываться так красиво, что он перестает верить кому угодно, кроме тебя». Но знай, он тоже в тебе сомневается. И перед тем, как уехать...» Она делает нарочитую паузу, наслаждаясь моментом. Он подписал документы о разводе. Реальность кажется жестоким сном. Каждое слово падает, как раскаленный металл, обжигая изнутри. К горлу подкатывает тяжелый ком, но я не позволяю себе опустить взгляд. В голове мгновенно выстраивается холодная, логичная цепочка мыслей. Если это правда, значит, Джан все это время жил сомнением, и кто-то методично подталкивал его к этому решению. Если ложь, значит, они бьют по самому больному, пытаясь выбить меня из равновесия. Но в любом случае их действия выходят за все границы допустимого, и в этом доме уже нет ничего безопасного. «Вы врете. Джан так не поступит. Он мне верит. Хватит уже. Я сейчас же позвоню ему». Достаю телефон, набираю номер мужа. Но он вне зоны действия сети. На глазах появляются слезы. Пытаюсь их сдержать, что получается с огромным трудом. Свекор, взяв со стола свой мобильный, тычет пальцем в экран. А потом ставит на громкую связь, где я слышу гудки. Буквально через несколько секунд из динамика раздается голос моего мужа. «Да, пап. Есть разговор, сын. Можем обсудить? У меня конференция. Позвоню, как освобожусь». «Хорошо». Отец мужа отключается, а я в шоке наблюдаю за тем, как он бросает телефон на диван, а с письменного стола берет серую папку. Сглатываю, не знаю, чего от них ожидать. «У Джана есть другой номер, которого я не знаю. Эта мысль добивает меня окончательно. Почему он так делает? Ведь я никогда не была навязчивой или истеричкой, не звонила ему, когда он был на работе, лишь иногда отправляла сообщения. К чему это все? Неужели он действительно решил развестись и сделать это так, чтобы к его появлению меня в этом доме не было? А как же наша дочь? Боже, это бред! Мой муж так не поступит! Свекровь забирает папку из рук своего мужа, открывает, достает какую-то бумагу. Сын подписал документы о разводе. Она подходит ко мне, швыряет в меня документ и, схватив за волосы, тянет к выходу. «Ты ему больше не жена. Моему сыну не нужна русская. Он женится на своей. Проваливай!» Мне больно. Настолько, что дышать невозможно. Марианна тащит меня к двери. Впиваюсь в ее запястье ногтями, чтобы выпустила, но бесполезно. «Я не уйду, пока не поговорю с мужем. Что вы делаете? Какого черта? Это же дичь! Как вы смеете? Что вы себе позволяете?» «Могу позволить себе что угодно. Это мой дом. Это наш с Джаном дом!» — кричу, вырываясь из хватки свекрови. Мой взгляд цепляется за бумагу, валяющуюся на полу. Я отчетливо вижу подпись, и эти знакомые буквы я видела на других документах, которые Джан приносил домой. Теперь они горят предательством. «Джан, как ты мог? Без слов, без объяснений!» Горло сжимает спазм, но я не даю себе закричать. Вместо этого холод. Холод, который медленно растекается по телу, вытесняя дрожь. Взяв мятую бумагу, я отталкиваю руку свекрови, которая тянется, чтобы снова схватить меня. «Значит так!» Сижу я, глядя на всех по очереди. «Я ухожу сама, но имейте в виду, что придет время, и ваш сын сам будет умолять меня. Придет время, дорогая свекровь, ты станешь для него посторонним человеком, это я тебе обещаю». Выхожу из дома. Дверь захлопывается за моей спиной с финальным щелчком. Как будто захлопнулась последняя страница нашей с Джаном семейной истории. Я стою на пороге того дома, где еще вчера была хозяйкой. Я понимаю простую истину. Любовь — это всегда договор двух сторон, а предательство — одностороннее решение. Свежий ветер обжигает лицо, но это приятно. Как приятно бывает дышать полной грудью после долгого удушья. Странно. Я ожидала, что мир рухнет, но он просто стал другим, более честным. Как же слепы мы бываем в своем счастье. Сколько раз я видела эти взгляды, эти усмешки, но отказывалась верить. Думала, рано или поздно они устанут и смирятся с тем, что я — выбор их сына, и ко мне надо относиться с уважением. Именно так бывает у нормальных людей. Но любовь — лучший ослепитель для разума. Я медленно разглаживаю смятый лист с его подписью. Такая родная подпись. Сколько раз я целовала эти буквы на открытках, сколько раз с гордостью видела их на важных документах. Теперь это просто чернила на бумаге. Цена доверия ровно столько, сколько стоит лист бумаги и капля чернил. Где-то в глубине души должна быть боль, но пока только странное спокойствие, как после бури, когда понимаешь, что самое страшное уже позади. Сколько женщин стоит на таком пороге с таким же выражением лица? Сколько еще будет стоять? Истории повторяются, меняются только декорации. Я делаю первый шаг от дома, потом второй. Ноги несут меня сами, без участия разума. Вот что значит уйти с высоко поднятой головой. Это не про гордость, это про то, чтобы не дать ему видеть, как рушится мой мир, потому что мои слезы — это их победа. На повороте я останавливаюсь и в последний раз оглядываюсь. Окна нашего дома отражают закатное солнце, будто горят изнутри. Красивая метафора. Наш брак тоже горел так же ярко перед тем, как погаснуть. Я разворачиваюсь и иду прочь. Ни к маме, ни к подругам. Просто иду, давая себе время понять одну простую вещь. Сегодня не конец света. Сегодня конец иллюзий. И это совсем другое дело. Не знаю, зачем я выплюнула им в лицо те громкие слова, но почему-то интуиция подсказывает, что Джан вернется. Он не из тех, кто молча уходит, не сказав свое слово. Но знала бы я, как затянется его возвращение.